Странный человек был этот Сенгив, и странный из него получался Портаегеноссе. 64-го года. Женат. Имеет дочь. Образование 8 классов. Умом не блещет. Исполнителен, но требует неусыпного контроля. Может все напутать. Бестолочь. Зато молчалив. Но это мы видели. Ненавидит всех неукраинцев. Кроме Ларисы. Абсолютно предан и бесстрашен. Борода, читая, только головой качал. Ну, Лариска, ну, извращенка. Я подошел к Вите несколько с другой стороны. Для главного связиста он слишком бестолков, и у него слишком крутая тачка. Я полез в бумаги и нашел еще один листок, о котором вспомнил только сейчас, раньше не придавая ему значения. «Посмотри». Это приказ по партии о проведении кампании борьбы за нравственность, приуроченный к визиту папы. Шкрабьюк тоже знал об этом приказе, но он нервничал, боялся попасться. Возможно, это и был третий фактор, о котором говорил док и который подвел Шкрабьюка под инфаркт. В самом деле, схватил на лету борода, Сенькив не боится, это видно. Ларисе врет, что не женат. Шкрабьюк знал Ларису до компании, знал меня, остальных Ларискиных друзей, а Витя светится перед незнакомыми людьми, и хоть бы хрен ему. «Завтра наведешь справки об этом, Витя?» «Попробую. Но вряд ли. Не тот круг. Он не так давно приехал в город из села». «А где он мог подцепить нашу Мэрилин Монро?» «Ну, это как раз просто. Она зав по кадрам Львовского радиовещательного предприятия, а он связист. На Казанову он что-то не похож. Ну, положим, от него инициативы не требовалось». «Трудно предположить, что он агент СНПУшной спецслужбы. Но откуда такая тачка? Богатые родственники, волосатые руки. Но для чего-то его держат на должности, хотя он почти ни на что не годен». «А может, взять его в оборот?» «Я смотрю, ты пришел в себя после инцидента со Шкрабьюком». «Все ведь обошлось?» «Надеюсь, но Сенькива похищать не стоит. Если он действительно тупой, нужной информации мы у него не получим. Если он суперагент, прикинется шлангом, и результат будет тот же». «Ну тогда я не знаю, что делать». «Ты писал в Москву о каком-то дуркальце». «Он рядовой. Ничего сам не знает». «Выходит, источников больше нет?» «Как нет? А Зайшлый?» «У нас нет возможности его захватить». «Дед говорил, что можно». «Деду все кажется, что он молодой». «По-моему, ты его недооцениваешь». «Давай лучше подведем итоги. Что у нас есть?» О чем говорят добытые документы? Мы знаем, что переброска войск в Чечню должна начаться в понедельник 18-го. Специальный поезд отправляется из Сколе в 7:30 утра. Другой поезд из Коломыи на 3 часа раньше. Далее оба следуют в Одессу. Оттуда морским путем на Кавказ. На морском участке они для нас недосягаемы. И хотя нам известен их маршрут по суше, противник знает, что эта информация попала в чужие руки. Значит, дата, время, а возможно и место формирования эшелонов и маршрут будут изменены. Где базируются бандиты, мы пока не имеем ни малейшего понятия. Наша группа обследует подозрительные районы Карпат, но в сущности ребята ищут иголку в стоге сена. Источники информации на сегодня исчерпаны. Времени до отправки эшелонов ровно 7 суток. Вагон времени. Меня радует твой оптимизм, но это время нужно использовать с толком. Я все же советую поговорить с дедом. Он хорошо знает город и область, знает местный контингент. В конце концов, он опытный разведчик. Хорошо. Завтра с утра тащи сюда своего деда. Есть. Вернулся боцман с каким-то громадным свертком. «Вот», — сказал боцман, — «позаимствовал у Ларисиного ухажера чехол от машины, чтобы не блестеть стволами. Надо вернуть. Машину я оставил 100 метров отсюда. Пойдем, командир, поможешь. Дотолкаем ее до дома, чтобы мотора не было слышно». Боцман со своей задачей справился безукоризненно. Во-первых, вытащил с помощью лебедки сейф из машины, а потом еще и сбросил его в сточную речушку. Во-вторых, привез оружие и даже дозаправил тачку, чтобы расход бензина не вызвал у Вити подозрений. Из чехла мы извлекли 5 помповых ружей и газовый пистолет. Поскольку охрана Рыбнюка не успела по нам пострелять, боекомплекты были полные.